Элизабет была поистине уникальной личностью. Прежде всего потому, что умела красиво плакать. У нее не опухло лицо. Ее нос не покраснел и не увеличился в размерах. Просто крупные прозрачные слезы медленно и печально текли из по-прежнему огромных, а не заплывших глаз. Сейчас Элизабет сидела в кресле для посетителей, а возле нее суетились Ричард с Фарлеем. Первый притащил стакан с водой и уговаривал бедняжку сделать хоть глоток. Второй обмахивал ее платком. Я еще немного полюбовалась на столь чудесную картину. Потом вздохнула и отошла к ножу, выпавшему из рук прелестной убийцы. Ну-с, проверим, что тут у нас за орудие убийства. Нож был до самой рукоятки заляпан кровью, поэтому я не рискнула его поднимать. И вместо этого опустилась на колени и принялась внимательно изучать на расстоянии. Я бы сказала, что чуть ранее его использовали для разрезания бумаг. Небольшой, как раз для женской ладони. Рукоять причудливо украшенная, почти стертая от времени резьбой и беззащитной гарды. А лезвие тонкое и длинное. Я задумчиво подергала себя за волосы. Интересно, кого убила Элизабет и как? «У нее нет порезов на ладонях?» – спросила я, не глядя на Ричарда. «Что?» – не сразу понял он моего вопроса. «Каких порезов?» «Элизабет утверждает, будто убила этим ножом кого-то», – вздохнув, терпеливо пояснила я. «Рукоять выглядит достаточно гладкой. Остается вопрос, как именно убила Элизабет. При ударе в грудь ее рука бы соскользнула с рукояти, и она порезалась бы. Хотя...» Возможно, она дождалась, когда жертва повернется к ней спиной и перерезала ей горло. «О, небо, меня сейчас стошнит!» – простонала Элизабет. Я кинула быстрый взгляд через плечо. Элизабет явно близко к сердцу приняла мои рассуждения. Она сидела вся бледно-зеленая и прижимала к рту платок, которым чуть ранее ее обмахивал Фарлей. Затем обмякла в кресле. «Агата!» – укоризненно протянул Ричард. «Что опять не так?» – огрызнулась я. «Произошло убийство, между прочим, и было бы неплохо выяснить все его обстоятельства. Одно дело, если эта девица ударила жертву ножом в грудь. Тогда речь может идти про самозащиту. Но совсем другое, если она хладнокровно перерезала какому-то бедняге горло. Тогда я не понимаю, почему вы с ней тетешкаетесь. Необходимо вызвать дознавателя, пусть он и разбирается, как и кого она убила». «Агата!» – опять провыл Ричард. Я мученически возвела очи горе, поскольку в упор не понимала, чем он так недоволен. «Между прочим, совет вызвать дознавателя весьма хорош», – подал голос Фарлей. Я заметила, что он пристально разглядывает ладони Элизабет, которая все еще была без сознания. Или, что скорее всего, удачно притворялась, если судить по тому, как подрагивали ее длинные ресницы. «Угу, стало быть, мои выводы про нож не остались незамеченными». После чего я сама мазнула взглядом по ухоженным рукам девушки. Они были покрыты уже засохшей кровью. Но вроде бы порезов я не увидела. А это означало, что кого бы там ни убила Элизабет, она сделала это подло, расчетливо и очень жестоко. «Не надо дознавателя!» В этот момент подала она слабый голос. «Пожалуйста, прошу!» И зашмыгла носом. А ее глаза вновь трогательно наполнились слезами. Я скептически кашлянула. «Ну уж нет, милая, на меня твои рыдания не оказывают такого магического воздействия, как на мужчин. Можешь даже не стараться». «Кого вы убили?» Прямо спросила я, не обращая внимания на вновь поднявшего суету Ричарда, который опять принялся настойчиво совать ей в руки стакан с водой. «Моего жениха!» Чуть слышно выдохнула Элизабет. Бедняга верил, как же ему сегодня не повезло. В день собственной свадьбы, которая, по иронии судьбы, считается одним из самых счастливых событий в жизни любого человека, этот несчастный сначала угодил под действие заклинания похоти, затем узнал, что устроила все это его невеста, влюбленная совсем в другого, а в довершении всех бед еще и пал жертвой от ее рук. Стоило мне так подумать, как многострадальная дверь вновь распахнулась с протяжным жалобным скрипом. И на пороге появился сам Аверил Мартениус собственной персоной. Но в каком виде он был? Рубашка разорвана на груди и густо заляпана темно-красными пятнами, очень похожими на кровь. Волосы всклокочены, взгляд поистине безумен. «Ты... пророкотал он со слепой ненавистью, уставившись на Элизабет. «Ты!» «Мамочки!» Тихо пискнула она, закатила глаза и вновь лишилась чувств. Судя по тому, как опасно при этом она сползла в кресле, на сей раз обморок был самым настоящим. Я вскочила на ноги, стараясь держаться как можно дальше от Эверила. Мало ли, что ему в голову взбредет, вдруг опять раздеваться начнет. Но вообще он вроде как мертв. Неужели к нам пожаловал разъяренный призрак, алчущий мести? В следующий момент мужчина сделал шаг назад и внезапно рухнул прямо лицом в ковер. Это произошло с таким грохотом, что стало ясно. О визите привидения речи не идет. Перед нами был человек из плоти и крови. Однако в наступившей звенящей тишине прозвучало восклицание Фарлея. «Как весело в вашем агентстве!» «Обхохочешься просто!» – буркнула я. С опаской подошла ближе. С некоторой брезгливостью тронула лежащего Эверила носком ботинка. «Агата!» – простонал позади Ричард. «Да не укусит он тебя! Проверь, он вообще живой!» «Укусить не укусит, но от него всего можно ожидать!» – парировала я. Но все-таки прислушалась к просьбе Ричарда и присела перед Эверилом на корточке. Приложила пальцы к шее, пытаясь прощупать пульс. Сердце несчастного бедняги билось ровно и сильно. И это радовало. Значит, передо мной не свежеподнятый зомби. «Его надо перевернуть на спину», — проговорила я. «Проверить, нет ли ран на груди. Если Элизабет пыталась его убить, то он вполне может истекать кровью». «Секундочку». Как и следовало ожидать, Фарлей тут же подскочил ко мне. Опустился на колени перед мирно лежащим Эверилом, без малейших усилий приподнял его и уложил на спину. Я с невольным уважением хмыкнула. «А мой новый знакомый силен. По внешнему виду и не скажешь, что он способен такую тяжесть ворочать. Эверил пусть и невысок, но с приличным животом. Он явно весит намного больше худощавого Фарлея. Последний уже изучал пострадавшего. Он еще сильнее разорвал на нем рубаху, полностью обнажив волосатую грудь. Затем нагнулся, чуть ли не носом уткнувшись в жесткие курчавые завитки, испачканные кровью. Я брезгливо поморщилась. Фу, а как потом от этого Эверила несет. Такое чувство, будто он не мылся уже неделю. «Я ничего не вижу», — удивленно констатировал Фарлей. «Ни царапины». «А кровь тогда откуда?» — поинтересовалась я. Следующий поступок блондина потряс меня до глубины души. Он макнул указательный палец в багрово-черный потек на груди Эверила, поднес его к носу и принюхался, а потом взял и лизнул его. Теперь позеленела уже я, ощутив, как тошнота опасно подкатила к горлу. «Фу, мерзость какая!» Заметив это, Фарлей ехидно ухмыльнулся и ткнул перемазанным пальцем прямо мне в лицо. «Хочешь попробовать?» Невинно осведомился он. Я отшатнулась так резко, что не удержала равновесия на корточках и с размаху уселась прямо на пятую точку. «Вишневый сироп», — с улыбкой пояснил Фарлей. «Вкусный, кстати». «Вишневый сироп?» Я оглянулась на нож. «Интересно, а его лезвие в крови?» Фарлей проследил за моим взглядом и, видимо, подумал о том же. Через пару мгновений предполагаемое орудие убийства уже было в его руках. Он опять принюхался и с некоторым сожалением констатировал. «И тут сироп». «Сироп?» – удивленно протянул Ричард. Он наконец-то перестал бестолково тыкать стаканом в руки Элизабет, которая еще пребывала в беспамятстве. Поставил его на край стола и задумчиво принялся тереть переносицу. «Может быть, мы стали жертвой розыгрыша?» – спросила я. Поднялась на ноги и отошла подальше от Эверила, стараясь при этом держаться на расстоянии и от Фарлея. А то мало ли, что ему еще в голову взбредет. Вдруг ножом решит в лицо ткнуть, чтобы я убедилась в верности его слов. «Вообще-то как-то странно все это», — продолжила я, убедившись, что нахожусь в пределах недосягаемости обоих наших клиентов, состоявшегося и потенциального. «Насколько я понимаю, особняк Эверила находится далеко от нашего агентства. Где произошла ссора? Если там, то как Элизабет и Эверил добрались сюда?» Неужели бежали через весь город? Одна, размахивая окровавленным ножом, другой, якобы смертельно раненый. Да их бы сразу остановили. На улицах сейчас полно народу. К тому же, полагаю, Элизабет не знала, где находится наш офис. «Резонно», — согласился со мной Фарлей и посмотрел на Ричарда. Я тоже посмотрела на Ричарда. Вообще-то именно он старший партнер в нашем агентстве, То бишь ему и надлежит решать все возникающие проблемы с клиентами. А сейчас у нас не просто проблема, а проблемище. Огромная такая проблемище, которой непонятно, с какой стороны заходить. «Что вы на меня так уставились?» Возмутился Ричард, продолжая чуть дрожащей рукой растирать себе лоб. «Я понятия не имею, что здесь происходит». «Быть может, все-таки вызовем полицейского дознавателя?» В очередной раз предложила я. «И что мы ему скажем?» Вопросом на вопрос ответил Ричард. «Хвала небесам, никакого убийства не случилось. И потом, я все-таки должен думать о сохранении тайн клиентов». «Тайн клиентов? Ну, давай поговорим о соблюдении тайн клиентов, если ты завел об этом речь. Давай тогда убьем Фарлея», — мрачно предложила я. Блондин наш подпрыгнул на месте, явно не ожидая такого поворота беседы. Улыбка мгновенно исчезла с его лица, и он попятился, не сводя с меня настороженного взгляда. «Зачем нам его убивать?» — обескураженно взвыл Ричард, не поспевая за полетом моей фантазии. «Во-первых, появится повод вызвать полицию», — пожав плечами, принялась объяснять я очевидное. «А во-вторых, он слишком много знает. Ты ведь выложил ему все, как на духу, проверила его несчастную историю любви». «И впрямь», — расстроенно согласился со мной Ричард и в первую очередь посмотрел на Фарлея. «Я никому не расскажу». Тут же горячо пообещал он и с нескрываемой претензией добавил. «И вообще, я к вам не просто так заглянула по делу. Если вы приметесь убивать всех, кто явился в агентство, то скоро разоритесь». Ричард бросил быстрый взгляд на зачарованную монету, о которой все умудрились забыть, захваченную ураганом событий. Приглушенно застонал, вцепившись себе в волосы. «Кошмар какой!» С настоящим ужасом выдохнул он. «Это же надо было такому случиться. Все в один день навалилось. Что же делать?» «Предлагаю решать проблемы по очереди», — сказала я. «Как именно, Агата?» — с настоящим отчаянием в голосе вопросил Ричард. Я восприняла это как руководство к действию. Подошла к столу, подняла стакан воды, к которому Элизабет, несмотря на все старания Ричарда, так и не притронулась. Набрала полный рот воды и окатила ею девушку. Та протестующе взвизгнула, тут же перестав ломать комедию, а я отошла к Аверилу и тонкой струйкой вылила ему на голову остаток воды. Это возымело необходимое действие. Мужчина распахнул глаза. Правда, они были у него мутными, что доказывало, он как раз не притворялся. «Живая вода», — провозгласила я с гордостью, поставив стакан обратно на стол. «Целебная». «Что вы себе позволяете?» — гневно спросила Элизабет. «Да вы хоть представляете, сколько это платье стоит? Вы мне за него до последнего грошика заплатите!» Ага, а вот милая девушка и показала свое истинное личико. И куда только делись томность и чувственность. Вон как зубки оскалила, глаза хищно сузила. «Вода еще ни одному наряду не повредила», – парировала я. «А вот вишневый сироп, знаете ли, отстирать еще тяжелее, чем пятна крови». Элизабет вдруг поперхнулась и густо побагровела. Я невольно ухмыльнулась. Приятно видеть, что хотя бы краснеть красиво она не умеет. На лице и шее выступили неровные пятна, видимые даже через слой умело нанесенной пудры. Сдается, такая реакция доказывает лишь одно. Элизабет в курсе того, что на ноже нет и капли крови. «Ох!» Между тем простонал Аверил и с трудом сел. Привалился спиной к ближайшему книжному шкафу. Я шалело замотал головой, силясь прийти в себя. Ричард скользнул к нему, простер над ним ладонь и сосредоточился. Полился прохладный свет сканирующего заклинания, а я ощутила, как мое сердце вновь замерло от восхищения. Какой же Ричард привлекательный, когда колдует. Хочется любоваться его неторопливыми пасами и представлять, что когда-нибудь он так же вдумчиво и неспешно будет ласкать и меня. «А вы очень симпатичная, когда улыбаетесь так. Безмятежно и мечтательно», — вдруг произнес Фарлей. Я вздрогнула от неожиданности и тут же постаралась спрятать свои истинные эмоции под привычной маской сарказма. Как же мне надоел этот блондин. Постоянно лезет не в свое дело. Мне повезло. Ричард не обратил внимания на замечание блондина. Он убрал руку от головы Аверила, который послушно ожидал окончания сеанса магии. Затем нахмурился и сурово потребовал от него: «Выворачивайте карманы». «Как, опять?» — возмутился тот. Я вам и так сегодня заплатил целую кучу денег. По крайней мере, память у Аверила не отшибла. Раз он помнит про прошлый свой визит в наше агентство, уже легче. «Выворачивайте», — повторил Ричард и грозно сдвинул брови. «О, как хорош он был в этот момент! Будь моя воля, я бы отдалась ему прямо здесь и сейчас. И плевать на остальных, пусть любуются». «Я тоже умею хмуриться», — негромко произнес Фарлей, никому, в сущности, не обращаясь. Если честно, я не поняла, почему он это сказал. Поэтому пропустила фразу мимо ушей, продолжая пожирать Ричарда глазами. Аверил пробурчал что-то недовольное себе под нос, но послушно вывернул карманы брюк. На пол полетели какие-то фантики, затем что-то приглушенно звякнуло. «Ага!» – торжествующе вскричал Ричард. Нагнулся и подхватил находку, прежде ловко обернув руку носовым платком. Блеснуло золотом поднятое кольцо, украшенное просто-таки неприличным по размеру бриллиантом. «Отдайте, это мое!» – вскочила было со своего места Элизабет. «И не подумаю». Ричард осадил девицу таким взглядом, что она тут же бухнулась обратно. Внушительно произнес. «Эта вещь зачарована, и сейчас я определю, что это за заклятие». «Не смейте!» Зло прошипела Элизабет, сжав кулаки. «Вы не имеете никакого права. Это кольцо принадлежит мне, и я не даю вам разрешения». «Хрясь!» И девица замолчала, уставившись остекленевшим взглядом перед собой. А я довольно сдула с пальцев остатки парализующих чар. Пожалуй, самое полезное заклинание, которое я когда-либо изучала. Ричард на сей раз благосклонно воспринял мое самоуправство. Точнее сказать, не заметил его вовсе. Он был целиком и полностью захвачен изучением кольца. Положил его на стол и вновь принялся колдовать. Я восторженно уставилась на Ричарда. Все равно окружающий мир для него сейчас не существовал. Но в этот момент Фарлей негромко кашельнул и в один широкий шаг пересек разделяющее нас расстояние. «Что вы думаете про все это?» – негромко спросил он. «По-моему, все очевидно. Я раздраженно пожала плечами, недовольная, что меня отвлекли от любимого занятия, но все-таки решила немного порассуждать вслух, осознав, что Фарлей все равно от меня вряд ли отвяжется». Между Элизабет и Аверилом произошла ссора. Оскорбленный жених решил разорвать помолвку и объявил о том, что свадьба не состоится. Потребовал назад кольцо. По всей видимости, Элизабет была готова к такому повороту. Понимала, небось, что Аверил ее по голове не погладит за провалившуюся попытку выставить его безумцем на глазах всего общества. Да бедняга навеки вечный превратился бы в посмешище. А как по деловой репутации этот случай бы ударил? Вот красавица и приготовила, так сказать, козырь в рукаве. Заливаясь притворными слезами, кинула в него кольцом. Естественно, Аверил подобрал его. Глупо раскидываться бриллиантами. И угодил под власть новых чар. «Логично», — сказал Фарлей. «Но при чем тут нож и вишневый сироп? И почему Элизабет бросилась в ваше агентство? А самое главное, как она нашла дорогу сюда?» «Я не ясновидящая, чтобы знать ответы на все вопросы», — вспылила я. «Понятия не имею. По-хорошему, надо бы допросить эту Элизабет». «Вы правы, мы в самом деле поругались», — в этот момент подал голос Аверил. Судя по всему, моя выходка с водой пошла ему на пользу. Глаза Аверила приобрели осмысленное выражение. Правда, он по-прежнему сидел, мудро не пытаясь встать. «Это произошло в моем кабинете», — произнес несчастный и осторожно покрутил головой из стороны в сторону, словно проверяя, не собирается ли та отвалиться. Голова на плечах Аверила сидела крепко. И он после недолгой паузы продолжил. «Я был в ярости. В бешенстве, если хотите. Наговорила Элизабет кучу гадостей. Да, я знал, что она не любит меня». «Знали?» Не удержавшись, удивленно переспросила я. «Любезнейшая, посмотрите на меня и посмотрите на нее». Аверил печально усмехнулся. «Я не страдаю комплексами по поводу своей внешности. Но прекрасно осознаю, красавцем меня назвать нельзя. Однако я считал, что мы совершаем, так сказать, взаимовыгодную сделку. Я получаю молодую прелестную жену, гарантирую ей и ее родственникам обеспеченную жизнь и закрываю многочисленные долги ее отца. В ответ я надеялся получить, ну, не любовь, конечно, но хотя бы уважение и благодарность. А Элизабет вздумала опозорить меня и растоптать мою репутацию. Это нечестно и очень подло. Могла бы просто сказать, что не желает выходить за меня замуж. Я бы расстроился, но принял ее решение как должное. И пусть бы сама разбиралась со своими родителями». «Справедливо», — согласился с ним Фарлей. «Жестоко, но справедливо». «Жестоко», — Аверил фыркнул. «С моей стороны было бы жестоко заставить Элизабет вернуть все подарки, что я сделал ей за время помолвки. Поверьте, я был щедр, даже очень. Но я милостиво решил не мелочиться». «Все равно бы этих подарков не хватило на самое главное. Выкуп закладных ее отца», — догадливо завершила я. Аверил спокойно кивнул, подтвердив мои слова. «Но Элизабет удивила меня», — проговорил он. «Сняла помолвочное кольцо и швырнула в меня. Сказала, чтобы я подавился своими драгоценностями. Наверное, мне не стоило так поступать. Но я поднял его с пола, оно принадлежало еще моей матери, и я обрадовался, что оно пусть так, но вернется в семью». «Подождите-ка», — оборвал его печальную исповедь Ричард. По всей видимости, он завершил изучение кольца. На его лбу блестела испарина, скулы заострились. «Вы сказали, что Элизабет стащила кольцо с пальца», — проговорил Ричард с легкой ноткой удивления. «Это правда?» «Неужели я буду вам врать?» — Аверил обиженно задрал нос. «Истинная правда». «Странно». Ричард потер подбородок и опять посмотрел на кольцо. «Очень странно». «Думаешь, почему заклятие не сработало на Элизабет?» Догадливо спросила я. «Она вполне могла защититься от действия кольца какими-нибудь чарами». «Нет, я думаю, что заклятие как раз предназначалось для Элизабет», — медленно протянул Ричард. «Просто она слишком рано сняла кольцо. Тот, кто его зачаровал, явно не предполагал, что она решит добровольно расстаться с настолько дорогой вещью. В итоге заклятие подействовало, но немного иначе». «Поясните», — подал голос Фарлей, который с нескрываемым любопытством следил за размышлениями Ричарда. «Я не совсем понимаю, какого рода чары на этом кольце?» «Ненависти», — сухо ответил Ричард. «Той самой ненависти, под действием которой люди превращаются в опасных животных и начинают убивать». «Ого!» Я мысленно присвистнула, это несколько меняет картину произошедшего. «Тогда получается еще интереснее», — сказала я и принялась нервно расхаживать по кабинету, то сжимая, то разжимая кулаки. «Итак, происходит скандал перед свадьбой. Аверил узнает, что ненаглядная невеста планировала выставить его безумцем. Естественно, между ними должен произойти разговор наедине. Если бы Элизабет не сняла так рано кольцо, то к окончанию этой в высшей степени неприятной беседы злость настолько бы поглотила ее разум, что она схватила бы первую попавшуюся вещь и убила бы Аверила. И у полиции не возникло бы никаких вопросов», — подхватил нить моих рассуждений Фарлей. «Есть куча свидетелей ссоры, то бишь мотив налицо. Разъяренная провалом своей затеи невеста решила пойти самым простым и легким путем, чтобы избавиться от опостылевшего жениха. Убить его, и дело с концом». «Но произошло непредвиденное», — перебила я Фарлея, недовольная тем, что он вздумал воспользоваться моей гениальной догадкой и присвоить себе мои лавры. «Элизабет сняла кольцо раньше, чем оно подействовало. Она была зла на Аверила, очень зла, но не собиралась его убивать. Наверное, заклятие к тому моменту уже оглушило ее в достаточной мере, и настоящий преступник решил воспользоваться этим. Вложил в ее руки нож, перепачканный сиропом, внушил мысль про убийство. Я отправил во свояси, надеясь, что бдительные горожане поймают мечущуюся по улицам города девушку, якобы перемазанную кровью. Она бы призналась в убийстве, и все». Произнеся это, я нахмурилась. «Нет, все равно не вяжется. Во-первых, почему преступник использовал вишневый сироп? Конечно, он вряд ли подозревал, что кто-нибудь примется лизать лезвие, но все равно, если бы Элизабет угодила в руки полицейских дознавателей, то первым же делом они проверили бы, в чем ее руки и нож. Это не так трудно сделать, если владеешь магией. Немного логичнее было бы воспользоваться какой-нибудь кровью, не обязательно человеческой, свиной, к примеру. Не думаю, что стандартная колдовская проверка обнаружила бы отличия». «Да, но он не знал, что его задумка сорвется», — тут же возразила я сама себе. «Вот и пришлось импровизировать и придумывать на ходу. В городе тяжело найти живую свинью. Что уж говорить про свиную кровь. А вот сироп куда более привычная и обычная вещь». Так, с этим разобрались. Но почему преступник не завершил начатое и не убил Аверила? Нет тела, нет дела. Даже если бы дознаватели выяснили, что нож Элизабет в сиропе, то ее признание в убийстве все равно бы послужило достаточным поводом для обвинения. При условии обнаружения убитого жениха, естественно. А так какая-то комедия получилась. Вишневый сироп, оживший мертвец. Что-то не сходится, да? С понимающей улыбкой спросил у меня Фарли и посмотрел на Аверила. Я тоже посмотрел на Аверила. После того, как Элизабет кинула в меня кольцо, я почти ничего не помню. Смущенно проговорил он, должно быть, осознав, что мы ждем продолжения рассказа. В голове сразу же все потемнело. Почему-то у меня такое чувство, будто я с кем-то дрался. И даже порезался, вот. После чего с гордостью ткнул в свою голую волосатую грудь. Я пригляделась, а ведь и впрямь. Под левым соском запеклась длинная неглубокая царапина. А потом я вдруг обнаружил, что несусь по улицам Гроштера. С невероятной скоростью, сказала Верил. По-моему, меня пытались остановить, но никто так и не сумел догнать. В голове стучала лишь одна мысль – найти Элизабет, найти и... Он не завершил фразу, стыдливо потупившись. «Найти и убить», – догадливо завершил за него Фарлей. «Да», – глухо признался Аверил. «Я почему-то решил, что именно здесь мне помогут. Как мне уже помогли утром. Вот и ринулся сюда». «Это все замечательно», – подал голос Ричард, который по-прежнему не сводил глаз с кольца. «Но это не объясняет, как Элизабет попала в наше агентство. Она здесь раньше не бывала». В кабинете после этого воцарилась напряженная тишина. Фарли сосредоточенно хмурил лоб. Я опять начала наматывать по комнате круги. М-да, загадка.